Реинкарнация безработного. Дополнительные истории. Глава 1. Брак Норн. Часть 1. После сражения в королевстве Бихереру прошло несколько месяцев. Хитагами был тише воды ниже травы, так что мы смогли немного расслабиться. В то же время я делал то, что и раньше. Готовился к возрождению Лапласа, которое должно было произойти через 80 лет. Но и дома я проводил немало времени, так как Эрис и Рокси были беременными. Скорее всего, это случилось в тот день, когда я, Сильфи, Рокси и Эрис... Мне снова пришлось разрываться между семьей и работой. Безусловно, я был очень рад новому пополнению в семье, но беременность сильно ослабляет нить судьбы, и Хитагами может что-то выкинуть. Так что я старался проводить с моими малышками все свободное время. Я постоянно встречался с Орстедом. Мы обсуждали разные тактики в случае внезапного нападения. Орстед рассказывал мне о наших планах на будущее, и мы вместе обрабатывали информацию, полученную от наемников. В один из таких дней... В тот день мы решили, в какую страну я должен отправиться для проведения переговоров. Следующий король этой страны был все еще молод, но в будущем он станет важной фигурой на шахматной доске. Орстед не сказал, что случится с нынешним правителем. По какой-то причине он замолк. Интересно, почему? Изначально мы должны были встретиться с королем позже. Есть ли какой-то верный способ склонить его на нашу сторону? Как мне будет лучше поступить? На мои вопросы Орстед ответил, что ему нужно взглянуть в свои записи и подумать. А затем он сказал это. «Давай поженим Норн Грейрот». Что? Внезапно голос Орстеда нарушил повисшую тишину. Более того, сказать что-то столь безумное... Я всегда следил за тем, что говорю, когда рядом с Орстедом, но я едва сдерживался, чтобы не сказать, что за хрень вы несете. Мы только говорили о том, как аккуратно сместить короля. Где логика? Хотя нет, все-таки есть один вариант. Брак по расчету? Если подумать, для того, чтобы сбросить его с трона, он хочет... Понятно, так или иначе, это болезненная тема. Орстед решил, что я отправлюсь в королевство и представлю Норн ему. Но пока что все хорошо, не то чтобы я не был уверен в этом человеке. Я просто не верю, что он достоин сердца Норн. Он тот еще бабник. Если мы найдем подходящую женщину, то придется вернуться к этому вопросу еще раз. Но даже так, Норн не вариант. Норн, конечно же, выйдет замуж, но доверить Норн такому неистовому распутнику, как Пол... Никогда! Ее партнер должен быть более надежным, достойным до такой степени, чтобы я сам был уверен в нем. Я не позволю какому-то неудачнику разрушить ее жизнь, если я просто не смогу смотреть в лицо Полу. Неважно, насколько благородная цель, я не прощу тех, кто попытается навредить моей семье. Нет. Тогда что вы имели в виду? Я обязан ребенку Норн Грейрот. Обязаны? Так вас интересует не сама Норна, а ее ребенок? Вы что-то от него хотите? Нет, в этой петле это не важно. Это был не очень приятный разговор. То, что я не понимал действий Орстеда, было для меня не ново, но до сих пор я более-менее понимал, зачем он что-то делал. Ребенок тоже не важен, но из-за того, что он или она были полезны в прошлом, он хочет иметь их в распоряжении. Я понял. Сказал я и встал. Орстед смотрел на меня снизу вверх. Сейчас на нем не было шлема. Его лицо такое же страшное, как и всегда, но я уверен, в данный момент оно еще более ужасающее. Если этого не избежать, то можем ли мы встретиться через 3 дня в полдень на окраине Северного леса? Норн, все будет хорошо. Я не позволю опорочить тебя. Даже если моим противником будет Орстед, я не отступлю ни на шаг. Пол, помолись за меня. И придай мне сил для сражения с таким могучим противником. Постой, ты неправильно меня понял. В течение 200 лет я действовал по одному шаблону, отрабатывая его. И за это время я привык к существованию определенных людей. И один из них — ребенок Норн Грейрот. Она помогла мне бесчисленное множество раз. Я обязан ей. И если это возможно, мне бы хотелось повстречаться с ней в этой петле. Ведь обычный порядок действий был нарушен, и ее судьба изменилась. Действительно, вокруг Норн не так уж и много мужчин. Этот факт не изменился даже после окончания университета. У нее есть семья, и она не сидит без дела. Благодаря хорошему рекомендательному письму она устроилась в гильдию магов и сейчас работает в главном отделении. Она та, которую можно назвать бизнес-леди. Конечно, в самой гильдии есть мужчины, но, похоже, Норн не обращает на них никакого внимания. В выходные она никуда не ходит, а просто помогает по дому или присматривает за детишками. Даже во время учебы в университете она не говорила о ком-то особенном. Я думал, что Норн сама... Но если так все пойдет и дальше, то она может так и не выйти замуж до конца своих дней. Хоть и невозможно, чтобы родился один и тот же человек, но... В этом мире договор о браке для тех людей, которые обладают титулом, распространенная практика. Это может прозвучать бессердечно, но технически я благородного происхождения, и у меня есть как связи, так и власть. Так что не было бы странным, если бы я сам выбрал мужа для Норн. Король целой страны — это хорошо, но я не считаю, что он достоин. Только когда я посмотрю ему в глаза и пойму, что он за человек... Это понятно. А кем же был тот выдающийся человек, который стал мужем Норн? Орстед почесал щеку и в недоумении приподнял бровь. Его лицо, как всегда, ужасает, но мне знакомо это выражение «О чем ты вообще?». Нет, я говорил не о текущем задании. Это отдельный разговор. Не о задании? Отдельный разговор? Так вот оно что. Мы говорим не о завоевании королевства? Вы просто хотели попробовать свести Норн с мужем из прошлой петли? Да. Теперь я понял, теперь в его словах есть смысл. Господин Орстед. Да. Когда вы меняете тему разговора, пожалуйста, говорите, я меняю тему разговора или я хочу поговорить еще кое о чем. Хорошо, в следующий раз я буду внимательнее. Расслабившись, я снова сел. Часть 2. Когда я успокоился и собрался с мыслями, разговор продолжился. Так... Кем был муж Норн? Насколько я понял, она всегда выходила за него? Да. Если я правильно понимаю, то муж Норн предопределен ей судьбой. Судьбой? Какой везунчик. Вот только если в этой петле он лентяйничал, то я его похищу и исправлю все видимые и невидимые недостатки. Настоящая спартанская тренировка. От заката до рассвета. Его тело будет кричать «Нет!», а я только вперед! Я выбью из него всю дурь! Мысль об измене даже не появится в его голове! И насколько сильным я его сделаю? Чтобы стать мужем Норн, он должен выдержать и устоять против одного удара Эрис! Это Руджерд Супардия. Мои мысли о тренировках тут же улетучились, а перед глазами возникло изображение лысого воина, которому более 500 лет. Хотя нет, он уже не лысый. Он уважаемый мужчина с роскошными зелеными волосами. Их ребенок – последний воин Суппорт. После того, как Руджерд пал от чумы, этот ребенок последовал воле Руджерда восстановить честь Суппортов, присоединившись к людям в борьбе против Лапласа и нанести решающий удар. Это огромная ответственность, и мало кого бы это не подкосило. Но в этот раз количество Суппортов не уменьшилось, и это может сделать не только их ребенок. Пока я все еще находился в неком состоянии транса, Орстед закончил свой рассказ. Он помнил всю жизнь этого ребенка. Если тогда это была она, то она добила Лапласа вместе с Орстедом. И теперь да, я понимаю, почему Орстед сделал такое предложение. Ну что же, в этот раз все по-другому. Я здесь, и была та телепортационная катастрофа. Я не знаю, как Руджерд и Норн встретили друг друга в прошлой петле, но я уверен, что Орстед мне обо всем расскажет. Вот только если я внезапно заведу разговор с Нор на браке, то, скорее всего, она откажется. Ему уже больше 500 лет. Да и Руджерд будет против. Я очень даже за, если Руджерд станет частью моей семьи, но... Несомненно, это уже не мне решать. В этом вопросе чувство Норн важнее всего. Да, можно не спешить. Сказал Орстед, кивнув в знак согласия. Часть 3. А затем Орстед рассказал мне историю Норн и Руджерда. В мире без меня Норн стала искателем приключений. Во время своих путешествий она сочиняла песни и писала разные истории. Она создала группу, к которой присоединились люди со схожими интересами, и они отправились путешествовать по Северному континенту. Ни ее магия, ни ее владение мечом не были выдающимися. По стандартам гильдии Искателей Приключений она едва дотянула до ранга B. Когда ее группа отправилась выполнять какое-то задание, по пути на них напало чрезвычайно опасное существо, и все, кроме Норн, были жестоко растерзаны, а она сама находилась на грани смерти. Естественно, в самый последний момент появился он, Руджард. Он разорвал существо на мелкие кусочки и спас Норн. Для Норн это была любовь с первого взгляда. Она решила остаться со своим героем и помочь ему найти свое племя. Через некоторое время она начала подбивать клинья. Поначалу он игнорировал ее попытки, но когда он узнал, что вся раса суппордов умерла от чумы, то впал в отчаяние. Норн не покинула разбитого Руджарда. Она всячески пыталась поддержать его, чем и тронула его сердце. В конечном итоге они поженились и поселились в одном удаленном местечке королевства Бихейреру. Норн забеременела, но их счастье продлилось недолго. Руджард заболел и умер от той же болезни, что и его племя. Норн пришлось самой заботиться о себе и ребенке. Вот так и ее жизнь подошла к концу. Мне казалось, что это печальный конец, но согласно словам Орстеда, на смертном одре Норн ни о чем не сожалела. Это была неожиданная и невероятная история о любви. Но сейчас самое главное, смогут ли Норн и Руджард быть вместе без той цепочки событий? Будет ли Норн счастлива, если она выйдет замуж за того, кого не любит? Согласится ли Руджард? Ну, один я не могу принять такого решения. Главное — чувство Норн. Если я не знаю о ее парне, это не значит, что его нет. Может, есть кто-то, кто ей нравится. Может, она однажды даже приведет мужчину. Так я что-то отвлекся. Для начала мне нужно узнать о чувствах Норн, и мне как-то не хочется услышать ее ответ. Мне также кажется, что Норн не захочет говорить об этом со мной. Будет лучше, если эту роль возьмет на себя женщина. Аиша не подходит. Если она услышит эту историю, то все может плохо закончиться. А это значит... Сильфи или Рокси. Насколько я знаю, то Норн очень уважает Рокси. Все-таки Рокси. Есть еще один человек, которого она боготворит. Эрис. Она обучает Норн искусству владения мечом уже долгое время. Более того, как только Норн закончила университет, она начала ходить на пробежки и заниматься с Эрис каждое утро. Ясно как небо, что она равняется на нее. Вот только этот прямолинейный характер Эрис полностью исключает возможность тонко намекнуть или аккуратно выяснить. Так что лучший выбор — Рокси. Хотя нет, если речь идет о аккуратно выяснить, то Сильфи справится с этой задачей как никто другой. Норн не так сильно восхищается ей, но она должна признать, что Сильфи — самый важный член в нашей семье в вопросе семейного уюта. Даже не так. Будет лучше, если мы вчетвером обсудим это. Услышать мнение Рокси и Сильфи это определенно поможет. Так, стоп. Почему четверо? Разве не лучше будет пригласить еще и Лилию Зенит? Погруженный в свои мысли, я сидел в зале на диване, когда у меня перед глазами промелькнул изящный силуэт. Это Норн. Норн вошла в зал. Брат, я дома. С возвращением. Если взглянуть на Норн с точки зрения мужчины, то она очень красива. Она похожа на Зенит, когда та была моложе. Ее грудь такая же большая, и у нее гладкие шелковые волосы приятного пшеничного оттенка. Даже в школе она была знаменита. Что? Нет-нет, ой, Норн, хочешь чаю? С радостью. Я взял чашечку со стола, налил черный чай и передал ей. Норн взяла чашку. Она была немного обескуражена. Он уже холодный. Лилия же только заварила его, подумал я и дотронулся до заварника. Действительно, холодный. Чашка в моей руке тоже холодная. Кстати, Норн, разве ты не должна быть на работе? Я уже вернулась. Я выглянул в окно. Уже серело. Лилия заварила мне чай, когда я вернулся со встречи с Орстедом. Это было примерно в 3. Получается, прошло около 2 часов. Прости, я, кажется, немного замечтался. Пожалуйста, давай ты займешься этим, когда постареешь. Я пойду сделаю свежий чай, сиди. В доме никого? Сильфи и Эрис же были дома, да и Рокси должна вот-вот вернуться. Я видела сестренок Сильфиерис по пути домой. Они пошли на прогулку с детьми, а Лилия ушла за покупками. Аиша... Не знаю, разве она не должна быть в отделении с наемниками? После этих слов Норн ушла на кухню, прихватив чайник. Никого нет, только Норн и я. Разве это не идеальный момент? Не ходить вокруг да около, а сказать все как есть. Если не получится, то что-то да придумаю. Это будет лучший вариант. Норн это может не понравиться, но это же ее свадьба и ей решать. Я должен выяснить. Вот, возьми. Спасибо. Пока я находился в раздумьях, Норн вернулась с чаем. Она села напротив меня. Твой чай очень даже хорош. Но я же училась в университете. Разве не у Лилии? Лилия, скорее всего, не будет учить меня. Ну да, ну да. Она скорее скажет, давай лучше я сделаю. Если бы ты попросила, то она бы непременно научила тебя. Может быть. Но в университете были уроки по приготовлению чая, вот я и решила пройти курс. К тому же, в отличие от университета, дома мне не часто выпадает возможность что-либо приготовить. Это да. В комнате отдыха школьного совета, а теперь и на работе. Ну, это выбор Норм. Сейчас мы просто болтаем. Нужно сделать это. Я должен спросить, обязан. Когда я прочистил горло, Норн удивленно посмотрела на меня. Я сделала что-то не так? Нет, чай чудесный. Сказал я и налил еще чашечку. Не то чтобы он был великолепным, но и не настолько плох, чтобы хотеть выплюнуть его. Просто обычный чай, как бы так сказать, уровень ученика, а не мастера. В целом, неплохо. Так, соберись, тряпка! Норн, в последнее время... Как у тебя дела? Дела? Как работа? Все хорошо. Сэмпай обучает меня, я выполняю ту работу, которую мне под силу. Но я уверена, Аиша бы справилась лучше. Хватит сравнивать себя с Аишей. Норн кивнула. У Аиши своя работа, у Норн своя. Им нет нужды соперничать. Твой сэмпай... Он классный? Он супер милаха. Брат, ты же однажды уже виделся с ним. Когда я была президентом школьного совета, он был вице-президентом. Тот из расы животных? Не он, девушка. Точно, девушка, верно. Я не помню, как ее зовут, но смутно припоминаю, как она выглядела. Так они вместе в одном отделении? Понятно, девушка. А есть мужчины-сэмпай? Да. А они... Среди них есть привлекательные? Есть некоторые, которые выглядят неплохо, а есть кто так себе. Значит, кто-то все-таки есть, а это важно. Брат, ты хотел мне что-то сказать? Норн, успокойся, не делай поспешных выводов. Мне кажется, это тебе нужно немного успокоиться. Я спокоен. Я всегда красив, крут и неподражаем. И что самое главное, благоразумен. Этот мир не терпит торопык. Так, Норн, скажи, ты думаешь, он хорош? Тебе интересно, нравится ли он мне? А он тебе нравится? Твою ж мать, я сказал это! Мне он не особо нравится. Опа-па-па-опа. А есть тот, кто тебе нравится? Да. Да! Она ответила! Она честно сказала «да!» Да, ну ты в таком возрасте, так что нет ничего странного, что тебе кто-то нравится. Да. Ты как-то странно себя ведешь. О чем это ты? Я не странный. Это мир странный. Мир ошибается, разве нет? А какой он? Человек, который тебе нравится. Он старше. А? Надежный. Всегда заботится обо мне. Это могу быть я? Брат, у тебя температура? Просто погорячился! Брат, он намного старше тебя. И даже в этой ситуации он бы остался спокойным, как удав. Знаешь, твой брат давно так не волновался. Пожалуйста, успокойся. Старше, чем я? И такой надежный, черт побери! Старше... больше, чем на 10 лет? Еще больше. Я... не думал, что тебе нравятся мужчины в возрасте. Говорить в возрасте... Но я признаю, мне нравятся мужчины старше меня. Даже больше? Значит, около 20 лет, ему сейчас 40 или 50? Должно быть, он уже начал толстеть. У меня в голове возник образ коррумпированного главы торговой компании. А эти хитрые заплывшие глазки... Я не намерен критиковать ее за выбор партнера постарше, но я представляю себе его как престарелого любовника. Я не согласен! Я не признаю такого человека! А вдруг этот жирный окажется хорошим малым? В таком случае разница в возрасте не проблема. Нельзя судить о книге по обложке. Но я понимаю, что любви быть не может. Не может? Он женат? Нет. Его жена уже умерла. Умерла? Или они разведены? Возможно, он намеренно скрыл? Погодите, кажется, я немного увлекся. А вдруг он... Но... Кажется, я очень сильно похожа на его покойную жену. А, тогда я не прав. Определенно не прав. Это популярный метод подката. Сказать молодой девушке, что она похожа на покойную жену, конечно же, это подкат, а затем брак. Погодите, теперь, когда я задумался, это не похоже на подкат. Вот если бы он сказал, ты полностью отличаешься от моей жены, впервые в своей жизни я встретил такую, как ты, вот это бы звучало убедительнее. Со мной ухаживают. Норн дотронулась ладошками до своих щечек. Они зарумянились. Она радуется тому, что этот загадочный мужчина обратил на нее внимание. Да, Норн таки любит его. Но даже так все равно остается шанс того, что с ней играют. Однако, если я скажу ей это, то Норн нападет. Так, а почему ты спросил об этом так внезапно? Нет. Должна быть какая-то причина. Норн нахмурила брови. Она честно ответила на мой вопрос, и я должен отплатить ей тем же. Я не уверен, что она до конца была откровенна, но я просто хотел узнать, нравится ли ей кто-то. Это будет немного странно, учитывая наш разговор. Да. Норн, которая до сих пор сидела немного наклонившись вперед, выпрямила спину. По правде говоря, дело в твоей помолвке. После моих слов Норн замерла на несколько секунд. Ее глаза широко открылись, а уголки рта опустились вниз. Она внимательно смотрела на меня. Брак. Я поняла. Я согласна. Нет, ты не поняла. Больше ни слова. Давай представим, что этого разговора не было. Я же сказала. Я согласна. Я посмотрел на Норн. Разве у тебя нет того, кто тебе нравится? Все хорошо. Это безответная любовь. Я не дворянка, но так как брат благородных кровей, я предполагала, что этот вопрос рано или поздно поднимется. Я слышала о подобном от друзей. Более того, когда я узнала, что ты заключаешь сделки с другими королевствами, то я уже поняла, что к этому может прийти. Не говори так, словно тебя используют. Я не собираюсь насильно принуждать членов моей семьи. Вы не инструменты. Норн была сбита с толку, услышав мой серьезный тон. Я... прости. Она честная девочка. Норн, если ты скажешь нет, то мы забудем об этом разговоре. Я... не особо против. Если ты поднял этот вопрос, то, несомненно, этот человек мне не противен. Верно? Ну... да. Я не думаю, что она ненавидит его. После сражения в королевстве Бихереру они вроде сблизились... Руджер достойный кандидат, однако я еще не спросил его самого, но не думаю, что он откажется. Но... не то чтобы я сильно хотела замуж, но я и не против. Если ты скажешь «забудем», то я соглашусь, но в то же время, если ты настаиваешь, то я не возражаю продолжить этот разговор. Сказала Норн и внимательно посмотрела на меня. Как я и думал, она не особо хочет замуж. Может, для меня это и выгодно... Но никак не для Норн. Все хорошо, я даже не обсуждал это с предполагаемым партнером. Вот оно что. Спасибо тебе большое. К Кажется, Орстад будет не очень этому рад. Кстати, а кто? Король какой-то страны? Или же дворянин из Асуры? Ни то, ни другое. Ты его знаешь. Тот, кого я знаю, а это случаем не господин Заноба? Не думаю, что он когда-либо задумается о браке. Заноба не от мира сего. Вокруг него и Джули часто возникает милая атмосфера, но... Да и с Джинджер он не сближается. Скорее всего, он хочет прожить оставшуюся жизнь со своими куклами. Это Руджерт. В мгновение ока Норн наклонилась вперед и схватилась за край стола. Ее лицо было серьезно, она покраснела. Кажется, она злится. Я ранил ее чувства. Норн уважает Руджерда, но, как я и думал, она не так... Прости, братик ошибся. Да-да, конечно, я понимаю, что нет. Учитывая разницу в расе, возрасте, даже ты... Брат, пожалуйста, договорись о помолвке! Норн оборвала меня на полуслове. В ее голосе слышалась неподдельная радость. Часть 4. И после всего этого, хотя лучше сказать, это судьба, кажется, тем человеком, который нравился Норн, был Руджерт. Она засматривалась на него с раннего детства. Это восхищение переросло в любовь. А в королевстве Бихейреру эти чувства нахлынули с новой силой. Но после того, как она узнала о его прошлом, то убедила себя, что не может быть с ним, и спрятала свои чувства. Я понял. Положись на брата. Я гордо стукнул кулаком себе в грудь.